Знаменитый нидерландский философ Бенедикт Спиноза родился в Амстердаме. Его предки происходили из испанских евреев. Дед будущего философа, Авраам, спасаясь от религиозных гонений, крестился, а потом бежал в Нидерланды и снова принял иудаизм. Так называется вероисповедание евреев. Слово «иудаизм» и означает «еврейская вера» от имени одного из легендарных прародителей евреев – Иуды. И дед Спинозы, и его отец Михаил были старейшинами религиозной общины. Михаил Спиноза занимался торговлей, и его семья жила в достатке, но к числу богатых не относилась. Мать Спиноза умерла, когда маленькому Баруху, так правильно звучит его имя, исполнилось всего 6 лет. Она болела туберкулезом, и эта болезнь досталась сыну. Спиноза учился в школе Амстердамской еврейской общины. Он изучал древний еврейский язык, Библию, португальский и испанский языки, хорошо рисовал и одно время даже хотел стать художником. Учителей поражали способности мальчика и его удивительная память. Отец Спиноза надеялся, что сын в будущем займется богословием. Когда в Амстердаме открылась латинская школа, Спиноза начал посещать и ее. Он получил хорошую подготовку по математике, астрономии, физике и в совершенстве овладел латинским языком. Школа принадлежала иезуиту Францу ван дер Эндену. Он симпатизировал способному ученику и часто приглашал его к себе домой. Спиноза влюбился в дочь Эндена Карлу Марию, очень одаренную, но некрасивую девушку. Думать о браке с ней он не мог, так как был безнадежно болен туберкулезом. Светское образование и отношения с Францем ван дер Энденом и его дочерью вызывали раздражение в семье Спинозы. Юноше пришлось порвать с родными. После смерти отца сестры лишили его наследства. Тогда он отсудил все имущество и отдал его сестрам, оставив себе на память только несколько личных вещей отца. Спиноза ушел из дома, взяв с собой только кровать, одеяло и подушку. Он поселился у друзей, которые уже тогда видели в нем великого философа и старались помогать ему всем, чем можно. Когда появились первые сочинения Спинозы, стало ясно, что его философия несовместима ни с еврейским, ни с христианским вероучением. Старейшины амстердамской общины долгое время уговаривали Спинозу пересмотреть свои взгляды и, не добившись этого, отлучили его от общины, обосновав это решение тем, что Спиноза распространяет чудовищно ложное учение, проявляет неповиновение, не просит прощения и отказывается платить наложенный на него за это штраф. Учение Спинозы продолжало философию Декарта. Декарт считал, что в мире есть Бог и природа как два самостоятельных начала. По мнению Спинозы, первоначало мира только одно — природа, которая для своего существования не нуждается ни в какой причине и является причиной самой себя. Это природа творящая и есть Бог. А Бог, как некий дух, идея, первопричина, не существует вовсе. Из этих положений Спинозы вытекает атеизм, учение о безбожии. В переводе с греческого «атеизм» и значит «безбожие». Атеистами в Древней Греции называли тех, кто отрицал богов. Спиноза ставил перед философией задачу объяснить мир из него самого. Он считал, что цель знания — завоевание господства над природой. А религия должна не объяснять устройство Вселенной, природы и человека, а наставлять людей в нравственности. Поскольку высшей силы, господствующей над миром, нет, то никто, ни государство, ни церковь не вправе посягать на свободу мысли и личную свободу человека. А это значит, что правильное устройство общества не монархия, а демократия, основанная на принципах свободы и равенства. По ходатайству еврейской общины городской магистрат изгнал Спинозу из Амстердама. Философ перебрался в Гаагу. Он снял у маляра ван дер Шпика маленькую мансарду и, чтобы заработать себе на хлеб, занялся шлифовкой стекол для телескопов. Эта работа давала ему скудный заработок и время для философских размышлений. Вокруг Спинозы собрался небольшой кружок почитателей. В него входил и правитель страны Ян де Вит, и видный государственный деятель Симон де Фрис. Все они интересовались философией и считали себя учениками Спинозы. Симон де Фрис хотел подарить учителю большую сумму денег и передать ему свое огромное состояние. Спиноза уговорил его не делать этого, а деньги посоветовал отписать родному брату. За это брат Фриса назначил Спинозе пенсию в 500 гульденов. Философ согласился получать только 300, так как, по его мнению, лишние деньги отвлекают от спокойной, радостной жизни и мешают достижению главной цели – познания мира. Когда Спиноза жил в Гааге, началась война Франции против Нидерландов. Она нарушила размеренный ритм жизни философа. Учитель Спинозы и иезуит Франц ван дер Энден уехал во Францию, запутался в политических интригах и был повешен по приговору французского правительства. Яна де Вита среди бела дня растерзала толпа недовольных его правлением жителей Гааги. Потрясенный Спиноза написал воззвание, в котором назвал горожан «низкими варварами». Он хотел вывесить это воззвание на всеобщее обозрение, но маляр ван дер Шпик запер философа в мансарде и несколько дней не выпускал на улицу, чем и спас ему жизнь. Последние годы, лишенный поддержки друзей и учеников, Спиноза провел в крайней бедности. Когда он умер, ван дер Шпику пришлось распродать личные вещи философа, чтобы оплатить похороны. Позже к ван дер Шпику часто обращались почитатели и последователи великого мыслителя с расспросами о его жизни. Добрейший маляр сочинил множество рассказов, согласно которым Спиноза вел в молодости разгульную жизнь, ушел из еврейской общины из-за любви к красавице-христианке, а на смертном одре искренне раскаялся в своих греховных философских писаниях. Все эти легенды долгое время кочевали из одной биографии Спинозы в другую. Через 200 лет после смерти философа в Гааге ему был поставлен памятник.